Глава 12. К своему мастеру в этот вечер я отправилась, предвкушая очень интересное занятие. Несу с собой один из камней, что удалось заполучить в древнем храме. Вампир наверняка очень удивится, когда я покажу ему свою ценность. Знаю, что не стоит открывать секрет наличия у себя подобных вещей, но мне просто необходима профессиональная оценка мастера. О различных древних предметах и артефактах вампир знает нереально много. Наверняка подскажет что-то интересное. Как можно эффективно использовать эти слезы. Когда я самым таинственным видом выложила на рабочий стол мастера свой камушек, вампир сначала недоуменно осмотрел предмет, а потом удивленно вздохнул и схватился за сердце, хотя у мастера отменное здоровье. «Глазам не верю. Неужели это то, о чем я думаю?» «А о чем вы думаете?» «Это ведь слеза богини. Откуда?» «Откуда сказать не могу. Клятва молчания, даже показывать кому-то, и то страшно». «Понимаю». Мастер аккуратно взял щипцами камень и поднял глазам, рассматривая камень на свет. «Ты ведь не просто так принесла слезу, чтобы старый мастер порадовался, верно?» «Как меня быстро раскусили. Сейчас еще и плату за консультацию прижимистый вампир потребует». «Да, хочу подробно узнать о свойствах камня». Вампир хекнул. «Шутница, одной богине известны все свойства камня». «То есть вы мне не сможете ничего подсказать?» Разочарованно протянула я. «Ну почему же? Смогу. Более того, у меня есть очень интересная идея. Эксперимент получится невероятно любопытный». «Вы о чем?» «Как ты смотришь на то, чтобы украсить свой посох? Время еще есть. Только сразу говорю, свои свойства артефакт может изменить, а может и будет работать, как задумывалось. Тут все непредсказуемо. Может, на выходе получим усиление посоха, а можем и нечто опасное для жизни и здоровья не только хозяина артефакта, но и окружающих. Рискнешь?» «А куда деваться?» Все оставшееся время вампир рассказывал мне древние легенды о чудесах, что приписывали слезам богини. Почему-то в основном истории все были любовные. То камень воссоединил разлученных влюбленных, выслав дорогу из света в ночи, то воскресил возлюбленную одного славного героя, которую коварно убили враги, то помог рассудить в споре двух нарифе о том, кто именно станет избранником одной красавицы, что подходило для семейной жизни, по результатам проверки в храме обоим. Но были и другие истории. Из последних легенд слухов граница – тот барьер, который сдерживает тварей, существует лишь благодаря слезам, заложенным в основу стены. В общем, понятно, что ничего не понятно, и можно ждать любых чудес, от воскрешения до чего-либо убиения, но, как правило, чудеса имели положительный характер для рода человеческого. «Ауру камня замаскирую под артефакт. Это я сумею сделать. К тому же для отвода глаз встроим в рукоять посоха простые похожие кристаллы». Глаза мастера горят энтузиазмом. Видно, что и ему самому интересно провести эксперимент. «Мастер, дело в том, что камней у меня три». «Что?» «Да уж, пожалуй, за последние годы старого вампира еще никто так сильно удивить не смог. А это еще мастер не знает, какой куш сорвал один Айрафе, у которого от таких камней теперь целая горсть». Попрощался со своим учителем и поплелась с неохотой в академию. Не заходя к себе, решила сразу навестить магистра. Нерешительно поскреблась в дверь. «Проходите», – раздался грозный голос из-за двери. Просочилась внутрь кабинета. Магистр неспешно поднял голову от бумаг, которыми оказался завален весь его стол. Глаза мужчины зажглись предвкушением. «А, Ветрова, пришли?» «Да, магистр Нэш, пришла», – стыдливо потупилась я. «Вину свою осознаете?» – строго спросил мой куратор. «Осознаю», – печально вздохнула. «Хорошо, что осознаете». Слышу, как магистр тарабанит пальцами по столешнице. Преподаватель всегда так делает, когда о чем-то сильно задумывается. Жду вердикта. «Ладно, Ветрова, сегодня я добрый. Идите, чтобы до конца учебного года я больше ни в каких авантюрах вас не замечал. А если еще будете врать мне, больше поблажек не ждите». «Не верю своим ушам. Магистр вот так просто отпускает меня?» «Что стоите, студентка? Я ведь могу и передумать». Меня как ветром сдуло из кабинета куратора. Даже поблагодарить за отпущение грехов забыла. Невероятно. Я уже приготовилась к приставаниям и ко всем возможным измывательствам, и ничего. Какая муха укусила магистра? Признаться, в глубине души я разочарована. Хотелось противостояний, баталий и... Нет-нет, прочь дурацкие мысли. Надо радоваться, что так легко отделалась. Придя к себе, сначала посидела за чаем со Стефанией, рассказала ей обо всем без утайки. Я и раньше доверяла девушке, но после случившегося на троллинге наша дружба стала более глубокой. Стефа воспринимает теперь не иначе, как сестру, и зная, что девушка будет всегда за меня, как и я за нее. Полистала учебники, зазубрила последние конспекты, а поняв, что на большее мой мозг сегодня не способен в плане обучения, заперлась у себя в комнате и стала отвечать на приходящую в это время корреспонденцию. Инград рассказывает, что происходит на его земле, как сегодня эвакуировали жители деревни, о том, что случилось небольшое столкновение с тварями, но парень заверял, что ничего страшного, справились без особых проблем. Не знаю, у меня от всех этих скупых пересказов глаз нервно дергается, ведь понимаю, что Инг наверняка сильно урезает и упрощает все произошедшее. Трактую новости как совсем незначительные и не стоящие внимания, хотя все это не шутки. А вот и новое письмо от Лана. Опять ничего особо интересного, заверяет в искренней симпатии, скучает, надеется на встречу. Моя рука мелко подрагивает, когда я вывожу на бумаге ответ этому странному мужчине. Я просто обязана спросить. Слишком много подозрений, особенно после того, как узнала недавно, как могут выглядеть твари. Питомец Лана отдаленно напоминает мне монстра из подземелий. Ничего не значащие слова и... Ландар, скажите, а вы из пустоши? Сердце тревожно бьется в груди. Жду ответа, сама не знаю, хочу ли я его получить. Если все подтвердится, что я буду делать с этим знанием? Ответ пришел далеко не сразу. Я почти уснула, когда Тамик принес мне ответное короткое послание. «Вероника, откуда такие мысли? С чего это вы решили?» «Конечно, ответить сразу трудно. Будем увиливать и отвечать вопросом на вопрос, но я упорная». «Питомец у вас очень колоритный. На тварь пустоши очень похож». На этот раз ответное послание пришло почти сразу. «А вам довелось где-то увидеть создание, что ныне обитают в пустоши?» Опять вопрос на вопрос. «На картинках. Лан, вы ответите на вопрос?» «Дорогая Вероника, а если и так, что вы станете делать с этим знанием? Нужно ли оно вам?» Как показывает практика, если мужчина долго увиливает и не хочет отвечать на простой вопрос, можно предполагать самое худшее. «Спокойной ночи, Ландар». «Спокойных снов, моя драгоценность, и не переживайте ни о чем, вы под моей защитой и присмотром». Так себе успокоил на самом деле. Значит, все гораздо серьезнее, чем я думала. Несмотря на тревожные мысли, уснула быстро. Устала. А ведь впереди еще столько дел, страшно представить. Следующий месяц для меня пролетел нереально быстро. Все постороннее пока оставила, сконцентрировавшись на подготовке к итоговым испытаниям. Нервничаю жутко. Мастер все затягивает завершением моего посоха, каждый раз заставляя меня проверять, все ли сделано правильно. Мы уже несколько раз перекраивали накладываемую энергетическую структуру посоха. Еще слезы эти, уже начала жалеть, что решила их вставить в посох. Ауру этих камней оказалось скрыть невероятно сложно. Процесс изготовления артефакта сильно затянулся, а итоговые испытания уже на носу. Мне ведь надо проверить посох в действии, да и вообще потренироваться ходить, бегать и сражаться с длинной палкой в руках. Жутко боюсь этих итоговых испытаний. Мне кажется, что любой первокурсник меня разобьет пух и прах на поединке. Как только получу в свое распоряжение посох, пойду в специальный зал у нас в академии, где ученики могут устраивать между собой тренировочные дуэли, оценивая свою подготовку. Надо же понять, насколько все плохо. И вот настал тот светлый день, или вечер, когда придирчивый мастер согласился, что посох готов. Я с замиранием сердца впервые активировала красивый, достаточно легкий посох, украшенный затейливой резьбой и мерцающими сиреневым цветом кристаллами. Верхушка посоха в виде небольшой чаши, от которой вверх тянется три изогнутых луча, засветилась сначала белым светом, потом сиреневым, и в итоге верх посоха загорелся ровным серым цветом. Точь-в-точь, как нынешний цвет моей магии. «Да, уже изначально все пошло не так», — задумчиво произнес мастер, глядя на артефакт. «Видимо, слезы богини так влияют. Посох сразу должен был показать серый цвет». Ответить ничего не успела. Посох самовольно вырвался из моих рук и взлетел, зависнув под потолком. Вот это совсем не по сценарию. Проходит минута, другая. Мы с мастером в полном молчании, задрав головы, наблюдаем за посохом, ожидая от него дальнейших действий. Но ничего не происходит. «Ну и?» Это я интересуюсь. Мы с мастером к мерам недоуменно переглядываемся. Явно, что вампир сам не понимает, что происходит. «Ай!» Все-таки этот нехороший посох решил прислушаться к законам гравитации и упал мне прямо на голову, причем так больно, словно это недостаточно легкая палка, какая-нибудь тяжеленная энциклопедия. Точно шишка будет. Больше посох признаков жизни в течение получаса, что осталось мне на занятии с мастером, жизни не подавал. Уходя, поинтересовался у вампира. «Так у посоха есть какая-нибудь особенность или нет?» «Я пока не заметил. Потренируйся сегодня с ним, дай имя. Все же артефакт получился из-за слез уникальным. Может, еще проявит себя. Завтра протестирую посох еще раз». «Мне почему-то кажется, что у него только одна особенность – прицельно падать на голову». «Что же?» – пожал плечами вампир, выдав философское изречение. «Иногда очень важно вовремя кого-то стукнуть. Это тоже может быть сравнимо с чудом». «Хм». Хотела поспорить, но вспомнила одного известного ученого, которому когда-то упало яблоко на голову, и промолчала. «Вот чем плох посох?» «Сразу обращает на себя внимание. Пока шла по улице, на меня лишь изредка косились. Каких только чудаков на улице не встретишь. А вот когда зашла в академию, на меня стали откровенно пялиться студенты и преподаватели». Слышу за спиной шепотки. «Ну да, с посохами у нас пока еще никто замечен не был. Чувствую себя как в начале своего обучения, когда разгуливала по академии в ядреного цвета кроссовках и джинсах». На первом этаже основного корпуса столкнулся с идущим мне навстречу нашим академическим артефактологом. Глаза мастера Деквана удивленно расширились, как только он увидел артефакт, а потом недобро сузились. «Студентка Ветрова, это же артефакт мастера Кмера. Вы сказали мне, что вам не удалось наладить контакт с этим артефактором». «Ну, даже не знаю, что и сказать». Рано или поздно Декван Б. все узнал. Я это понимаю, но все равно растерялась. Уж очень гневно на меня сейчас смотрит мужчина. «Ректору». «А вот это что-то новенькое. К ректору меня еще ни разу не вызывали. Есть же куратор. Будут ругать? Угрожать? Потребуют сдать артефакт или открыть секрет создания? Главное, чтобы не пытали». Мастер в гневе, я это чувствую. Идем в административную часть. На меня теперь не только смотрят, но еще и чуть ли не пальцами тыкают. Думаю, что делать и как быть. Чувствую, мне срочно нужна защита и протекция, иначе задавят авторитетом. Вот только Гента далеко и сильно заняты. Стефа? Мне кажется, что подругу всерьез не воспримут. Ректор, кажется, тоже богатый и влиятельный на Рифе. Магистр Нэш? А с чего ему мне помогать? Да и не хочу быть обязанной Вейтеру. «Я невероятно разочарован в вас, студентка Ветрова. Доверие мое вы не оправдали. Я вам так помогала, вы оказались столь неблагодарны. Даже не представляю, как отреагирует ректор на эту историю». Холодно произнес Декван. Мыкнула про себя. А ведь этот преподаватель казался мне поначалу нормальным, даже хорошим. Чем же учитель мне так помог? Обучать студентов его обязанность тем, что дал информацию и карту. Так ради собственной же выгоды. А рисковать, скитаясь по подземельям, должна я сама. А еще договариваться с вампиром, платя баснословные суммы, тоже я. Декван же только сливки бы в итоге снял. Я все понимаю. Готова даже денег дать за предоставленную информацию, но на этом все. Я связана клятвой. Пока с преподавателем шли, нам навстречу вылетел куда-то спешащий Кимит. Но завидев меня, парень резко затормозил и, растянув на лице улыбку, направился в мою сторону. Отрицательно покачала головой, кивнула на идущего чуть впереди Деквана и провела себе пальцем по шее, словно перерезая себе горло. Надеюсь, я достаточно хорошо намекнула, что ко мне сейчас подходить небезопасно. Кем может лететь просто за компанию? Кем не дурак, понял, нахмурился, остался в стороне, провожая взглядом мое печальное шествие под конвоем. Уже перед самыми дверями кабинета ректора Декван неожиданно обернулся ко мне и с гадкой ухмылкой тихо, почти на ухо, сообщил. «Зря вы, Ветрова, не захотели сотрудничать. Теперь, если не захотите вылететь, вместо учебы будете сидеть в подвалах Академии и работать на ее благо. Фактически станете рабыней, хотя контракт с Академией у вас и так рабский, как и любого иномирянина. Но все же. И никакие связи вам не помогут. Влияния нашего ректора почти никакого нет. Он и в правительстве занимает значимый пост, тем более еще неизвестно, вернется ли ваш дружок Гент в Академию. Этот посох я заберу себе для изучения, а вы будете гнить в антимагическом подвале в одиночестве. Впрочем, так и быть, я иногда буду приходить вас развлекать. Я не успела отреагировать. Посох оказался стремительнее. Удар получился сногсшибательный, причем в прямом смысле этого слова. «Ветрова!» — взвыл преподаватель с пола, держась руками за покалеченную голову. «Вы подписали себе смертный приговор!» Печально вздохнула. «Ладно, двум смертям все равно не бывать. Зато хоть будет, что вспомнить перед этой самой смертью, так что на посох я не в обиде». Первой зашла в кабинет ректора. Небольшой коридорчик, в котором уместился стол с тщедушной секретаршей за ним. Женщина недоуменно на меня посмотрела, но идущий за мной по пятам грозно сопящий преподаватель объяснил цель визита. Мы прошли в изящный, богато обставленный просторный кабинет. Ректор на месте и один. Какая удача! Сквозь очки мне видится представительный мужчина чуть за 40, по меркам моего мира. Если же смотреть поверх очков, тот еще старикан. Не самой приятной наружности, зато с умным, пронзительным взглядом. Далее для меня начался серьезный напряженный разговор. Преподаватель в красках выразил свои ко мне претензии. Ректор потребовал ответа и объяснений. Я, пряча дрожащие руки, достаточно спокойно объяснила, что связано клятвой, а не разглашений, и никаких секретов мастера выдать не могу. Прямо гордиться начала своей выдержкой. На меня стали морально давить. Я так поняла, ректор в курсе дел Деквана и тоже как-то заинтересован в том, чтобы узнать секреты старого мастера. Через какое-то время подельники, поняв, что уговоры плодов не дают, стали угрожать напрямую. Держать лицо становится все труднее и труднее. «Не хотите сотрудничать?» Ректор пододвигает мне бумагу и ручку. «Пишите заявление об отчислении. Такие студенты, как вы, нам не нужны. Не напишите. Все равно жизни вам здесь больше не будет. А вы в курсе, как сейчас обстоят дела на войне? Зеленых недоучек убивают пачками. Будете тварям на закуску. И все из-за вашего же упрямства». «Я же сказал, я не могу выдавать секретов мастера, я поклялась. Чувствую еще немного и больше не смогу сдерживаться, но плакать этим извергам на радость не хочется». «Зато можете вполне официально подарить свой артефакт Академии. В крайнем случае потерять. Да и никто не запрещал вам заниматься собственными научными исследованиями под присмотром мастера Деквана». «Ага. А исследования где будут проводиться? В подвале? И все будут говорить о пропавшей без вести студентке». Нерешительно потянулась к бумаге с ручкой. Не уверена, что поступаю правильно, ведь нужно всеми конечностями держаться за Академию, пока не выучилась. Но все равно неизвестно, сумела бы пройти годовое испытание или нет. Хлопнула входная дверь. Обернулась, чтобы увидеть бесцеремонно входящего в кабинет Нэша под аккомпанемент причитания секретарши о том, что к ректору сейчас нельзя.